правильный подход к клиенту. Вторая стадия в процессе продажи начинается, когда и агент, и покупатель достигли определенного уровня взаимопонимания. Не следует переходить к продаже до тех пор, пока не установлены доверительные и дружеские отношения с покупателем. У некоторых это может занять целый час. При продаже очень сложного и дорогого оборудования, рассчитанного на долгую работу и имеющего долгое время установки, иногда такой процесс может занять 4 или 5 визитов по часу каждый, только для того, чтобы установились отношения, необходимые для ведения переговоров. Например, при продаже телекоммуникационного оборудования наименьший размер сделки – $35 000. Оборудование рассчитано на работу в течение 10 лет, от него зависит работа всей компании. Если человек допустит ошибку, он, скорее всего, лишится работы. А люди, принимающие покупательское решение, не разбираются в телефонной электронике, поэтому им необходимо иметь достаточно доверия к человеку, предлагающему это оборудование. Им нужно время, чтобы все обсудить, сходить вместе на ленч, выпить вместе кофе, обговорить 1000 вещей, только тогда они будут чувствовать себя комфортно. Вообще говоря, нельзя переходить к самой продаже до тех пор, пока не сложилась, по крайней мере, основа таких дружеских отношений с потенциальным покупателем. Подход, начальный вопрос, о которых мы говорили ранее, это первая стадия, помогающая определить клиента. Первое, что мы делаем, когда звоним потенциальному клиенту или заходим к нему в офис, это задаем наш начальный вопрос. Ответ на этот вопрос скажет нам в самом начале, подходящий ли это клиент для нашего продукта. Заинтересовало бы вас, если бы я вам показал самую лучшую машину по самой лучшей цене, доступной в этом городе. Если человек отвечает «нет, я только что купил машину и у меня не осталось денег», нет никакого смысла продолжать и пытаться ему продать то, что у него уже есть. Цель начального вопроса – заставить клиента считать себя хотя бы частично подходящей кандидатурой для совершения этой покупки. А цель презентации – дальнейшая подготовка клиента и определение основных причин, по которым этот клиент может совершить покупку. Другими словами, определение основной пользы для покупателя. Теперь вы становитесь настоящими детективами. Цель презентации не в том, чтобы показать всю возможную информацию о продукте. Это очень ошибочное мнение. Цель презентации в том, чтобы, показывая по одному свойству продукта за раз, определить, какие из этих свойств являются первостепенными для вашего покупателя. Вот и все. Вам не следует просто перечислять все эти свойства. Вам следует сразу же перейти к продаже. Другими словами, как только вы обнаружили нужную педаль, вы начинаете нажимать на нее и производить продажу. Это очень важно. И просто удивительно, как иной раз вы слышите «Правда, а как это работает?» Или «Замечательное свойство, я никогда о таком не слышал». Или «Это как раз то, что нам нужно в нашем офисе». Иногда, если вам удалось обнаружить подходящие свойства, вы можете сразу переходить к заключению сделки. У меня был знакомый, который продавал взаимные фонды и зарабатывал на этом миллионы долларов. И он показал мне однажды, как он проводит свою презентацию. Он говорил, уважаемый покупатель, если вы можете получить 5% в Первом федеральном банке, а в хорошо организованном взаимном фонде 15%, что бы вы выбрали, если бы собирались инвестировать, скажем, $1000? Клиент, конечно, выбирал второе. И тогда мой друг говорил, превосходно, давайте это оформим. Как точно пишется ваша фамилия? Он сразу же начинал заполнять за них документы. А если у человека был сберегательный счет, и он получал с него 8-9% годовых, мой друг спрашивал, если бы вам пришлось выбирать, вы выбрали бы 8-9% или 18%? Конечно же, человек выбирал 18%, и тогда мой друг спрашивал, при себе ли у человека чековая книжка, и начинал за него заполнять чек. Он добился таким образом больших успехов. Он мог добиться заключения сделки за 30 секунд.